надо найти его. Возьму человек трех, поедем в Гору. Возможно, к банде пристал. В Гору не поедешь. Из-за одного человека четверо будете по горам мотаться жирно, а банду ту накрыли у чийского аймака. Человек шесть, что ли, ушло только. Сейчас туда чоновцев кинули. Вот такие группы ликвидировать. Никуда и Любавин твой не денется. А когда банду? Четвертого дня. Далеко это? У границ почти, наверное, хотели совсем уйти. Суть сейчас не в Любавине. Есть дела поважнее. Надо молодежь сколачивать, комсомол. Комитеты, актив, богачи могут поднять голову. Раз кто кого, так и нам ушами не надо хлопать. Насчет убийства Марии считай, что это тебе урок на всю жизнь. Переживать переживай, а нос особо не вешай. А то им козырь лишний, всяким Любавиным да Беспаловым, понял? Сергей Федорович, жалко ее, прямо сердце заходится. Жалко, конечно. Не везет старику. Трех сынов потерял. И теперь вот председатель замолк, подобрал с земли щепочку, повертел в руках, бросил и сказал негромко, но с такой затаенной силой, что Кузьма вздрогнул. Сволочи! Егора надо найти. Председатель поднялся с бревна. У дяди бумаги какие-нибудь остались? «Есть дома. Пойдем, отдашь мне». «Пошли от школы. В уезде ничего не требуется?» «Нет, а что? Я сейчас еду туда. Со школы надо тоже утрясать. Деньги нужны. Что за учительница здесь была?» «Она не учительница. Так просто. Попробовала, а ничего не вышло. Испугалась, что ли?» «Вот надо все налаживать». А за нас никто ничего не сделает. Так, Кузьма? Тот же день, проводив председателя, Кузьма пошел к Сергею Федоровичу. Увидел его кособокую избенку, и с новой силой горе сдавило сердце. Сергей Федорович ковырялся в ограде, починял плетень. На приветствие Кузьмы только головой кивнул, даже не посмотрел. «Дядь Сергей!» — заговорил было Кузьма, но тот оборвал. «Не надо ничего говорить. Ну, вас всех к дьяволу!» Присел у плетня, вытер рукавом рубахи глаза, посмотрел на ребятишек, игравших в углу двора, вытер еще раз глаза, долго сидел, не двигаясь. Кузьма стоял рядом. «Не надо про то. Сядь-ка», — сказал Сергей Федорович. Кашлянул ладонь. Голос дрожал. «Хлеб-то помнишь, искали?» «Ну?» «У Любавиных тоже искали, не нашли, а хлеб есть». «Есть, наверное». «Не наверное, есть. И ой-ой-ой, сколько!» «Ну?» «Не понужай, не запрех. Значит так. Мылся я у них как-то в бане, когда еще роднёй были. И показалось мне подозрительно, что сам старик, мы вместе были, мало воды на себя льет. И на меня один раз рявкнул, чтобы я тоже не плескал зря». Кузьма опять хотел сказать «ну». Он ничего не понимал пока. «А что бы, кажись, беречь воду-то?» — продолжал Сергей Федорович. Заложил коня, да съездил на речку с кадочкой. «Нет, он прямо на дыбышке становится. Не лей зря воду, и все». Я и подумал тогда, не хлеб ли лежит у них там, под баней-то? Кузьма смотрел в рот Сергею Федоровичу, слушал. Но тот кончил свой рассказ и тоже смотрел на Кузьму. «А зачем им его под баню-то прятать? А куда же его прятать? Тебе в голову придет искать хлеб под баней? Так он же сгниет там». «Не сгниет. Поглубже зарыть, ничего с ним не будет. Они и баню-то редко топили нынче, я заметил. Да еще накрыли его хорошенько, вот и все». И воды поменьше лили. «Чего же ты раньше-то молчал?» «Чего молчал?» Сергей Федорович рассердился. «Родня, небось, были?» Рыжий клинышек бородки его опять запрыгал вверх-вниз. Он отвернулся, высморкался и опять вытер глаза рукавом выленившей ситцевой рубахи. «Вот и молчал. Скажи тогда. Дочери бы житья не было. А сейчас мне их змею подколодных, надо со света жить, и все. Не надо.